Отец Дмитрий протянул свечку, тонкую, будто карандаш, чиркнул зажигалкой. Филипп осторожно зажег фитилек, потом капнул воском на карниз, прилепил свечку. Огонек трепетал и подмигивал, петушок будто шевелился. Он был не похож на Петьку, но все-таки чуть-чуть похож. Филипп рукавом куртки вытер лицо, стал смотреть и молчать. Свечка горела быстро, и когда убавилась до половины, отец Дмитрий сказал: «Пойдем». «А гасить не надо?» «Да горит, и сама погаснет». Они вышли на крыльцо. Стало еще холоднее, появились звезды. «Ну что, проводить до дому?» — спросил отец Дмитрий. «Не, до свидания. Спасибо», — выдохнул Филипп и с крыльца шагнул в межпространственный провал. Когда ему бывало грустно, он летел не на стеклянную лестницу, а в какие-нибудь глухие и печальные места. Среди них было и такое. Болотистая равнина под осенним серым небом, а на ней бесконечная, очень прямая насыпь с рельсами. По этой насыпи шел заросший человек в истрепанной кожаной одежде мотоциклиста. Шел и шел, днями и ночами, не ведая конца. Однажды Филипп рассказал о нем отцу Дмитрию, с каким-то смущением, с виноватостью даже. «Все идет, идет. Не может ни сесть, ни упасть». Отец Дмитрий ответил без привычной мягкости. «Сам себе выбрал такое. Он стрелял в детей. Возможно ли более черное дело?» «Он говорит, что не виноват, потому что выполнял приказ», — сумрачно объяснил Филипп на следующий день. «Никаким приказом нельзя оправдать этот грех». «Он говорит, что все понял и больше никогда не будет», — сказал Филипп еще через неделю. «Он просит, чтобы ему простили грех». «Грех может быть отпущен, если человек раскаялся». «Но он же говорит, он...» Дмитрий Игоревич резко выпрямился. «Он лжет. Он просто хочет избавиться от тяжкого пути. Причем здесь отпущение грехов? Если человек раскаялся всей душой и ужаснулся своим делам, путь кончится и сам отпустит его». А пока через грани кристалла, через многие пространства все еще идет человек в черной коже. Тот, кто стрелял в детей, и кто, если прикажут, будет стрелять снова. И при мысли об этом Цезарь Лот иногда обрывает смех или разговор, хмурится и крутит на шнурке тяжелую медную пуговицу. Владислав Крапивин, 1989 год.